символ Нью-Йорка. У меня перехватило горло, когда я ее увидел. Я передал ей копии писем Элли Джонс КВМ и ее собственное фото в детстве. Привыкнув читать лекции, она произнесла длиннющие монологи о феминистском движении в Соединенных Штатах Америки с начала века до наших дней. Я чуть не выкинулся в окно. Про маму она ничего интересного и нового не рассказала. Ее концепция Элли Джонс была главной женщиной ВМ, и свить семейное гнездышко им помешала идеология. Она, конечно, ушиблена своим отцовством и тем шоу, которое развернулось вокруг нее. Роджер нам очень понравился. Патриция помогала закапывать часть праха своей матери в могилу М. на Новодевичьем. Мыть руки потом не захотела. Пусть у меня под ногтями останется русская земля. Когда я узнал про это, то поначалу был в шоке. Но потом рассудил, что это справедливо, что Элли Джонс продлила род Маяковских, и с этой точки зрения все верно. Вчера звонила Вероника Полонская, давно с ней не разговаривали. Она рассказала, что на днях у нее была Патриция, которая ей понравилась, но она почему-то вела себя покровительственно со мною, словно я ее дочь, сказала она со смехом. Смеется она хрипло. Месяц пролежала в больнице. История такая. Журналист Скорятин напечатал несколько статей в «Журналисте», где опубликовал вновь найденные документы, связанные со смертью Маяковского. Документы интересные и серьезные, но выводы, которые он делает на их основании, нелепые и тенденциозные, притянутые за уши. М. день не покончил с собой, а был убит, и письмо поддельное. И поскольку Полонская была в его комнате за секунду до выстрела, гнусная ерунда, но напечатана. Ничего этого Вероника не знала, и когда ей позвонил незнакомый журналист Скорятин и сказал, что хочет навестить ее в день ее рождения и дать свои статьи о Маяковском, она его пригласила. Он приехал в дом ветеранов сцены с цветами и конфетами, поздравил ее и, уходя, передал ей журналы. Перед сном она начала читать этот поклеп. Ей стало дурно, заболело сердце, вызвали неотложку, и она месяц лежала в госпитале. «Поздравил» называется. Десятое августа. Выходит много интересных книг и публикаций. Инка читает все, на всех языках. У нас, кажется, опубликовали всю эмигрантскую литературу. На днях было часовое интервью с Буковским по телевидению. Интереснейшая передача про Зиновьева и его «Ибанск», который раньше печатали, а вот стихи его я не слышал. И одно оказалось пронзительной до слез. Кончается так. «Как вспомню, мороз продирает по коже, но нет той картины родней и дороже». Такое же потрясение, как от недавно прочитанного стихотворения Набокова, где в конце «Россия звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг». Двадцать августа. В субботу, 17 августа, мы с Инной приехали с дачи. так как нужно было встретиться с приятельницей из Венгрии,